Глава 4. Австралийская мозаика. Место встречи. Спор двух столиц. Город в лесу. Разбушевавшийся кенгуру. Флаг из полотенца. Недовольные аборигены. Политика на лужайке. В мире мало городов, и тем более столиц, которые строились бы по заранее разработанному плану, с иголочки, и сам монарх разрезал бы ленточку, открывая их. Столица Австралии – Канберра, население которой сегодня приближается к 500 000, относится именно к таким искусственно созданным городам. Канберра в переводе с аборигенского – место встречи. История этого города необычна. Его построили по повелению британского монарха, чтобы покончить с долгим соперничеством между Сиднеем и Мельбурном, кому быть столицей страны. Сидней претендовал на эту роль как родоначальник каторжной Австралии, а Мельбурн, наоборот, как родоначальник свободной Австралии, поскольку въезд каторжан в штат Виктория, столицей которого является Мельбурн, был запрещен с первого дня его основания. Роль главного города страны переходила из рук в руки, и неприязнь между двумя штатами нарастала. В конце концов, она достигла того, что даже железные дороги они построили с колеями разной ширины, чтобы только не походить друг на друга. Видимо, у британских властей закончилось терпение, и они повелели построить новую столицу, которая располагалась бы между Сиднеем и Мельбурном. В 1908 году был объявлен конкурс на лучший дизайн будущей столицы, который выиграли чикагские архитекторы-супруги Уолтер и Марионе Гриффини. Строительство началось в 1913 году, а в 1927 году в Канберру переезжает правительство. В основу дизайна была положена концепция города-сада, вписанного в нетронутую дикую природу Австралии, поэтому жители Канберры по сей день называют свой город лесной столицей. The Bush Capital. И действительно, город изумительно элегантен, полон благоухающих садов и парков, а тропический австралийский лес, буш, плавно входит в него. Почти в черте города вы можете встретить диких поссумов, без страха пасущихся кенгуру и гордо вышагивающих страусов. Вот любопытная заметка из свежей утренней газеты. Кенгуру разбил окно и заскочил в спальню одной австралийской четы в Канберре. Перепрыгнув через кровать проснувшихся хозяев, он начал крушить мебель. Хозяину еле удалось вытолкнуть его в дверь, и он скрылся в кустах. Проект Канберры занесен сегодня почти во все учебники мира по градостроительству как идеальное сочетание современного мегаполиса с дикой природой. Канберра — это город молодости. Здесь самый высокий в стране процент людей с высшим образованием. Это город генерал-губернатора, правительственных чиновников, белых воротничков, иностранных посольств, университетской профессуры и студентов. Назначаемый монархом Британии генерал-губернатор Австралии играет в жизни страны такую же декоративную роль, что и монарх Англии. Хотя в 1975 году произошел инцидент, когда генерал-губернатор уволил с поста всенародно избранного премьер-министра страны. Скандал этот чуть не окончился выходом Австралии из-под юрисдикции британской короны. Поскольку почти все страны мира имеют здесь свои представительства, а город не так уж и велик, то получается, что посольство на каждом шагу, и над каждым из них развивается свой национальный флаг. Этим пользуются местные шутники, особенно студенты, и тоже вывешивают над своими домами разноцветные полотенца, заставляя бродящих с путеводителями в руках туристов останавливаться и лихорадочно искать в путеводителях, какой зарубежной державе принадлежит этот флаг. Около 2% населения Канберры составляют аборигены, которые время от времени устраивают митинги протеста. Они размещают свои палатки на уютной зеленой лужайке напротив парламента страны, длинного белокаменного здания, имеющего форму бумеранга. И неделями живут на этой лужайке веселой жизнью пикника, протестуя против чего-то не понравившегося им. И тогда правительство идет на любые уступки, только бы его не обвинили в расизме и притеснении коренного населения. Интеллектуальная жизнь города поддерживается, конечно же, не только веселыми митингами протеста, но и многочисленными арт-галереями, театрами, музеями, концертными залами, публичными библиотеками и десятками студенческих ресторанчиков и уличных кафе, где любят собираться молодежь.